3. Ворчание бы поубавилось, если б Тиан назначил собрание на вечер следующего дня. Но он этого не сделал, полагая, что времени у них осталось так мало, что нельзя терять даже один день. И когда он послал Хедду и Хеддена с перышком, они пришли. Как он и рассчитывал. Зал собраний Калии находился в дальнем конце главной улицы, за магазином Тука, рядом с павильоном, темным и пыльным в конце лета. При обычном раскладе скоро женщины начали бы его украшать, готовясь к празднику жатвы, хотя, в принципе, праздник этот никогда не отмечался в Калии с размахом. Детям нравилось смотреть, как соломенные чучела бросают в костер. Некоторым смельчакам удавалось урвать свою долю поцелуев, но на том все и заканчивалось. Народ, возможно, и гулял в срединном и внутреннем мирах, но не здесь. Здесь людей занимали более серьезные проблемы, чем праздник жатвы. Такие проблемы, как волки. Некоторые из мужчин с процветающих ферм на западе и трех ранчо на юге приехали на лошадях. Эйзенхарт с Рокингби даже прихватил с собой винтовку, а грудь его крест-накрест припоясывали патронташи. Тиан Джефферс, правда, сомневался, что от патронов будет какой-то толк, и что из древней винтовки можно стрелять, хотя некоторые таки стреляли. Делегация Мэнни приехала на телеге, запряженной двумя меренными мутантами. Один трехглазый, второй с большущим розовым наростом на спине. Но в большинстве своем мужчины Калии приезжали на ослах или валах, одетые в белые штаны и цветастые рубашки. Тычком мозолистого большого пальца они отбрасывали сомбреро на спину, где его удерживали завязки на шее. Входили в зал, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, рассаживались по скамьям из некрашенной сосны. В отсутствие женщин и рунтов мужчины заполнили менее 30 из 90 скамей. Некоторые переговаривались друг с другом. Никто не смеялся. Тиан стоял у дверей с перышком в руке, наблюдая, как солнце скатывается к горизонту, как золото все гуще замешивается на багрянце. Когда его край коснулся земли, Тиан еще раз посмотрел на главную улицу. Пусто. Лишь 3 или 4 рунта сидели на ступенях магазина Тука. Все огромные и годящиеся лишь на то, чтобы ворочать камни. А вот мужчин он больше не увидел ни пеших, ни на ослах, ни на лошадях. Глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул, поднял глаза к небу. «Человек Иисус, я в тебя не верю», — сказал он. «Но если ты там, помоги мне». «Замолви Богу словечко!» Потом вошел в зал собраний и захлопнул двери, возможно, чуть громче, чем требовалось. Разговоры смолкли. 140 мужчин, в основном фермеры, наблюдали, как он идет по проходу в широких штанах. Каждый шаг гулко отдается от деревянного пола. Он-то опасался, что перспектива выступить перед всеми мужчинами Калии вгонит его в ужас. Все-таки он простой фермер. Не артист или политик, но подумал о своих детях. Потом посмотрел на мужчин и понял, что без труда может выдержать их взгляды. Пёрышко в его руке не дрожало. Когда он заговорил, слова слетали с языка одно за другим, складываясь в четкие связанные предложения. Они могли не поддержать его, хотя он надеялся, что поддержат, что дедушка ошибается, но чувствовалось, что слушать они готовы. «Вы знаете, кто я?» — начал он. «Тиан Джеффордс, сын Люка, муж Зали и Хуник. У нас 5 детей, 2 пары близнецов и еще 1 сын». По залу пробежал тихий шепот. Возможно, люди говорили друг другу, какие же Тиан и Зали счастливы, что у них родился и единственный ребенок. Тиан подождал, пока вновь установится тишина. «Я прожил в Калии всю жизнь. Я делил с вами свою судьбу, вы со мной свою. А теперь прошу, чтобы вы меня выслушали». «Мы говорим спасибо, Сэй», — пробормотали они. Стандартный нейтральный ответ, но и он воодушевил Тиана. «Скоро придут волки. Мне сообщил об этом Мэнди. 30 дней от луны до луны, и они будут здесь». Вновь бормотание. Тен слышал в нем отчаяние и ярость, но не удивление. Когда дело касалось распространения новостей, Энди не было равных. «Даже те из нас, кто умеет читать и писать, не могут ничего написать, потому что нет бумаги», — продолжил Тен. «Поэтому я не могу сказать с определенностью, когда они приходили в последний раз. Ничего не записывается, вы знаете. Все передается из уст в уста, от стариков к молодым. Но я помню, что уже ходил в штанах. Следовательно, прошло больше 20 лет». 24! Крикнули из дальних рядов. «Нет, 23!» — возразил кто-то из сидящих впереди. Мужчина поднялся. Рубен Каверра, пухлый и всегда улыбающийся толстячок. Но теперь улыбка исчезла с его лица, на нем отражалась только печаль. «Они взяли мою сестренку, Рут, так что можете мне поверить!» Вновь шепот, на этот раз выражающий согласие. Мужчины могли бы рассесться по всему залу, но предпочли сесть в тесноте, чтобы чувствовать плечо друг друга. «Иной раз и в неудобстве есть свои плюсы», — отметил про себя Тион. «Мы играли под большой сосной перед домом, когда они пришли», — продолжил Рубен. «С тех пор я каждый год оставлял на дереве зарубку. Даже после того, как ее привезли назад, продолжал оставлять. Сейчас их 23, следовательно, прошло 23 года». С этим он сел. 23 или 24, разницы нет», — вновь заговорил Тиан. «Те, кто был ребенком, когда волки приходили в последний раз, стали взрослыми, у них самих уже появились дети. Неплохой урожай для этих мерзавцев». Он помолчал, давая им возможность самим прийти к мысли, которую собирался озвучить. «Если мы позволим этому случиться, если мы позволим волкам забрать наших детей в Тандерклэп и вернуть рунтами...» «Да что ж мы можем сделать?» — в отчаянии воскликнул кто-то из мужчин, сидящих в средних рядах. «Они ж не люди!» И по залу пробежал согласный шепот. Поднялся один из Мэнни в темно-синем плаще на худых плечах. Взгляд его мрачных глаз обижал сидящих. Они не были безумными, эти глаза, но Тиану показалось, что и здравомыслия в них немного. «Выслушайте меня, прошу вас». «Мы говорим спасибо, Сэй», — ответили ему уважительно, но сдержанно. Появление Мэнни в деревне — явление редкое, а тут пришли целых 8. Толпа. Тиан радовался их приходу. Если у кого-то и возникали сомнения в серьезности ситуации, лучшего подтверждения, чем приход Мэнни, просто не могло быть. Дверь зала собрания открылась, и через порог переступил еще один мужчина в длинном черном плаще, со шрамом на лбу. Никто, включая Тиана, его появления не заметил. Все смотрели на Мэнни. «Послушайте, что говорит книга Мэнни. Когда ангел смерти пролетел над Эйджипом, он убил первенца в каждом доме, дверь которого не была помазана кровью жертвенного барашка. Так говорит книга». «Да здравствует книга!» — воскликнули остальные Мэнни. «Может, мы должны поступить так же?» — продолжил Мэнни-оратор. Голос звучал спокойно, но на лбу яростно пульсировала жила. «Может, эти 30 дней нам превратить в праздник для тех, кого могут увести, а потом усыпить их, чтобы они заснули вечным сном, и окропить землю их кровью? И пусть волки увезут на восток трупы, если будет у них такое желание». «Ты безумец!» — ответил ему Бенито Кэш, негодующий, одновременно чуть ли не смеясь. «Как известно, в английском языке «ты» и «вы» обозначаются одним словом «you». Поэтому, чтобы не путаться самому и не путать читателей, переводчик принял волевое решение. Там, где действие происходит не в нашей реальности, обходиться только «ты». «Ты и тебе подобные! Мы не собираемся убивать наших детей!» «А разве лучше те, кто возвращается? Лучше мертвых?» — спросил Мэнни. «Огромные бесполезные тела, пустые, лишенные разума головы». «Тут ты прав, но как насчет их братьев и сестер?» — спросил Воун Эйзенхарт. Волки берут только одного из близнецов, и вы это знаете». Поднялся второй Мэнни с серебристой бородой, лежащей на груди. Первый сел. Старик, его звали Хенчик, оглядел всех, потом посмотрел на Тиана. «Ты держишь пёрышко, молодой человек. Могу я говорить?» Тиан кивнул, предлагая ему продолжить. Он не видел ничего плохого в многообразии мнений. Пусть высказываются. Потому что не сомневался, что выбирать придется лишь между двумя вариантами. Или позволить волкам, как было всегда, забрать по одному ребенку из каждой пары близнецов, не достигших совершеннолетия, или вступить с ними в бой. Но для того, чтобы сузить выбор до этих двух вариантов, следовало понять, что все остальные тупиковые. Старик заговорил медленно, с печалью в голосе. «Это ужасная идея, согласен. Но подумайте вот о чем, Сэй. Если волки придут и найдут нас бездетными, они, возможно, оставят нас в покое навеки вечные». «Ага, могут оставить», — пробормотал один из мелких фермеров, Хорхе Эстрада. «А могут и не оставить. Мэнни, Сэй, неужто вы готовы перебить всех детей ради того, что еще только может быть?» Мужчины одобрительно загудели. Поднялся еще один мелкий фермер, Гаррет Стронг. На грубом, словно вырубленном из камня лице, зло сверкнули глаза. Прежде чем заговорить, он сунул за ремень большие пальцы. «Лучше убить всех. И себя, и детей». Хенчику это предложение не показалось из ряда вон выходящим. Как и остальным семерым Мэнни, сидящим рядом в одинаковых синих плащах. «Это вариант», — кивнул старик. «Мы готовы его обсуждать, если будет на то согласие остальных». И сел. «Я не готов», — пробурчал Гаррет Стронг. «Никто не отрезает себе голову, чтобы не бриться. Слышите меня?» Раздался смех, несколько выкриков. «Будь уверен, слышим, и очень хорошо». Гаррет сел, сковывавшее его напряжение спало. Он наклонился к Воуну Эйзенхарту, зашептался с ним. Еще один ранчер, Диего Адамс, внимательно прислушивался, не сводя с них своих черных глаз. Поднялся очередной мелкий фермер, Баки Хавьер. Синие глазки возбужденно сверкали на маленькой головке. Бороденка не могла скрыть практически полного отсутствия подбородка. «А может, нам на какое-то время уйти? Что, если мы возьмем детей и отправимся на запад? Далеко на запад, до рукава большой реки?» Несколько мгновений все молча оценивали эту смелую идею. Западный рукав Уайе находился практически в Срединном мире, где, по информации Энди, недавно появился огромный дворец из зеленого стекла, чтобы через некоторое время исчезнуть. Тиан уже собирался ответить, но его опередил Эбен Тук, хозяин магазина. Тиан этому только порадовался. Он намеревался молчать как можно дольше и высказаться уже после всех. «Ты чокнулся?» — спросил он. «Волки придут, увидят, что нас нет, и сожгут все дотла. Фермы и ранчо, посевы и припасы, вершки и корешки. И к чему мы тогда вернемся? «Если они пойдут за нами», — вставил Хорхе Эстрада, — «ты думаешь, нас трудно догнать таким, как волки? Они все сожгут, как сказал Тук, а потом догонят нас и все равно заберут детей». Сидящие в зале одобрительно затопали. Послышались крики «Дело, говорит, дело». «А кроме того», — Нейл Фарадей поднялся, держа перед собой огромные грязные сомбреро. «Они никогда не берут всех наших детей». В голосе явственно слышался испуг человека, который хотел оставить все как есть, соглашаясь на плохое, чтобы не допустить худшего. Тиан аж скрипнул зубами. Такой точки зрения он больше всего и боялся. Покорности судьбе. Один из Мэнни, молодой и безбородый, резко пренебрежительно рассмеялся. «Ага! Из двоих спасется один. А значит, все хорошо, не так ли? Да благословит тебя Господь!» Он мог сказать и что-то еще, но костлявые пальцы Хенчика сжали предплечье молодого человека. Он замолчал, но не опустил в смирении головы. Глаза пылали огнем, губы превратились в белую полоску. «Я не говорю, что это хорошо», — Нейл начал крутить сомбреро. «Но мы должны смотреть правде в лицо. Они не берут всех детей. Вот моя дочь Джорджина, умная, веселая, шустрая». «Ага, а твой сын Джордж — пустоголовый здоровяк», — прервал его Бен Слайтман. Он работал на ранчо у Эйзенхарта. Своей фермы у него не было, но дураков на дух не переносил. Бен снял очки, протер их банданой, вернул на переносицу. «Я видел, как он сидел на ступенях магазина, когда проезжал по улице. Он и еще несколько пустоголовых». «Ну, я знаю», — вновь Слайтман не дал ему договорить. «Это трудное решение. Возможно, несколько пустоголовых лучше, чем общая смерть». Он помолчал. «Или если бы они забирали всех детей, а не половину». И Слайтман сел под крики «Дел, говорит!» и «Спасибо, Сэй!». «Они никогда не оставляли нас без всего», — заговорил еще один мелкий фермер, земли которого находились к западу от жилища Тиана, у границы Калии. Его звали Луис Хейкокс, и в голосе слышалась горечь. А в улыбке, которая изгибала губы под усами, напрочь отсутствовала веселость. «Мы не будем убивать наших детей», — он посмотрел на Мэнни. «При всем уважении к вам, я не верю, что даже вы решитесь на такое, когда придется от слов переходить к делу. Во всяком случае, если исподобитесь, то не все. Мы не можем собрать пожитки и двинуться на запад или в любом другом направлении, ведь тогда придется оставить наши фермы. Волки их сожгут, это точно. А потом все равно придут за нашими детьми. Они им нужны. Уж не знаю почему. Все всегда сводится к одному. Большинство из нас фермеры. Мы сильны, когда имеем дело с землей, и слабые, когда нет. У меня двое детей, им по 4 года. Я люблю их обоих, и сердце обливается кровью при мысли, что одного придется потерять. Но я отдам одного, чтобы сохранить второго. И ферму. Вокруг одобрительно зашептались. А какое другое решение мы можем принять? Я скажу так. Злить волков — худшая из ошибок, которую мы можем допустить. Если, конечно, не сможем дать им бой. Если сможем, я за. Хотя просто ума не приложу, что мы им противопоставим». Тиан чувствовал, как от каждого слова Хейкокса сжимается сердце. Этот человек просто выбивал почву из-под ног. Боги и человек Иисус. Со скамьи поднялся Уэйн Оверхолсер, самый процветающий фермер Калии Бринстёрджес, доказательством чего служил внушительный живот. «Выслушайте меня, прошу вас». «Мы говорим спасибо, Сэй», — пробормотали они. «Скажу вам, что мы должны сделать», — он огляделся. «То же самое, что делали всегда. Кто-нибудь из вас хочет предложить сразиться с волками? Есть среди нас сумасшедшие. Чем мы будем сражаться? Камнями и копьями? Несколькими луками и винтовками? Такими вот заржавленными, как у него?» Он ткнул пальцем в Эйзенхарта. «Думаю, во всей Калии мы наберем 4 штуки. «Не надо смеяться над моей железной стрелялкой, сынок», — ответил Эйзенхарт, но с грустной улыбкой. «Они придут и возьмут наших детей». Вновь Уэйн Оверхолсер обвел взглядом сидящих в зале мужчин. «Некоторых из них. А потом оставят нас в покое на целое поколение. А то и больше. Так есть, так было. Я говорю, нельзя и пытаться что-либо изменить». Многие, похоже, не согласились с Оверхолсером, но он подождал, пока ропот смолкнет. 23 года или 24, особой разницы нет», — продолжил он, когда установилась тишина. В любом случае, это долгий период. Долгий период мира. Возможно, вы кое-что забыли, друзья. К примеру, что дети, в принципе, та же пшеница или кукуруза. Бог пошлет новых. Знаю, смириться с этим трудно. Но так мы жили и так должны жить. Тиан не стал ждать ответной реакции. Чем дальше они уходили по этой дороге, тем меньше оставалось у него шансов, что удастся их развернуть. Он поднял перышко Опопанукса и воскликнул. «Послушайте, что я скажу! Послушайте меня, прошу вас!» «Мы говорим спасибо, Сэй», — откликнулись мужчины. Оверхолсер недоверчиво смотрел на него. «Ты прав в том, что так смотришь на меня», — подумал фермер, — «потому что я сыт по горло этим трусливым здравым смыслом». «Уэйн Оверхолсер — умный человек, человек, добившийся многого», — начал Тиан. «И по этим причинам мне не хочется спорить с ним. Есть и еще причина. По возрасту он мог быть не отцом». «А ты уверен, что он не твой отец?» — крикнул Росситер, единственный наемный работник Гаррета Стронга. Конечно же, все рассмеялись. Даже Оверхолсер улыбнулся в шутке. «Сынок, если ты не хочешь спорить со мной, так и не спорь», — заметил Оверхолсер. Губы его все еще были тронуты улыбкой. «Но я должен!» Тиан начал прохаживаться перед рядами скамеек. В руке мерно покачивалось ржаво-красное перышко Апопонакса. Тиан чуть возвысил голос, чтобы все поняли. Теперь он говорит не только с крупным фермером. «Я должен, потому что Сэй Оверхолсер достаточно старый, чтобы быть не отцом. Его дети выросли, как вы все знаете, и, насколько мне известно, их было всего двое. Одна девочка и один мальчик». Он выдержал театральную паузу, а потом нанес удар. «Родившийся с перерывом в 2 года. Другими словами, по одному. То есть недоступные для волков». Произносить этих слов не требовалось. Все и так поняли. И зашептались. Оверхолсер густо покраснел. «Зачем ты это сказал? Я говорил, в общем, независимо от того, сколько детей рождается сразу, один или двое. Дай мне перышко, Джеффордс, мне еще есть что сказать». Но сапоги начали барабанить по полу все сильнее и сильнее. Оверхолсер сердито огляделся и из красного стал багровым. «Я говорю!» — взревел он. «Или вы не хотите меня слушать, спрашиваю я вас?» В ответ раздалось: «Нет, не теперь, перышко у Джеффордса. Садись и слушай». Тиан понял. Оверхолсер познает на собственном опыте, пусть и поздновато, что в глубине души самых богатых и самых удачливых в деревне не любят. Эти менее удачливые и менее хитрые, в большинстве случаев первое шло рука об руку со вторым, могли снимать шляпу, когда богатые проезжали мимо на телеге или в двуколке. Могли послать зарезанную свинью или теленка в знак благодарности за помощь, оказанную наемными работниками богача при постройке дома или амбара. Богатым могли аплодировать на общем собрании в конце года за покупку пианино, что теперь стояло в павильоне. Но теперь мужчины Калии с радостью выбивали сапогами дробь по деревянному полу, пользуясь случаем опустить Оверхолсера. Оверхолсер, не привыкший к такому обращению, более того, ошеломленный случившимся, предпринял еще одну попытку. «Могу я взять перышко? Дай его мне, прошу тебя!» «Нет», — ответил Тиан. «Позже, если захочешь, но не сейчас». Ему ответили криками восторга. Кричали в основном самые мелкие фермеры и их наемные работники. Мэнни компанию им не составили. Они еще больше прижались друг к другу, слившись в сплошное синее пятно посреди зала. Такой поворот событий явно поставил их в тупик. Воун Эйзенхарт и Диего Адамс тем временем переместились к Оверхолсеру, зашептались с ним. «У меня есть шанс», — подумал Тиан. «И главное — использовать его по максимуму». Он поднял перышко, и все замолчали. «Всем будет предоставлена возможность высказаться», — напомнил он. «Что ж касается меня, я говорю следующее. Мы не можем и дальше так жить, склонять головы и стоять столбом, когда волки приходят, чтобы забрать наших детей. Они...» «Они всегда возвращают их», — встрял наемный работник, Фарен Поселла. «Они возвращают оболочку!» — воскликнул Тиан. И его тут же поддержали несколько голосов. «Дело говоришь!» «Не так уж и много», — решил Тиан. «Отнюдь не большинство». Он вновь понизил голос. Не хотел навязывать им свое мнение. Оверхолсер попытался, но ничего не добился, несмотря на свою 1000 акров. «Они возвращают оболочку», — повторил он. «А мы? Что происходит с нами? Некоторые могут сказать, что ничего, что волки всегда были частью нашей жизни в Калия-Брин-Стёрджис, как ураган или землетрясение. Однако это не так. Они приходят сюда 6 последних поколений, но не более того. А люди живут в Калии больше 1000 лет». Старик Мэнни с костлявыми плечами и мрачным взглядом приподнялся. «Он говорит правду, друзья. Фермеры жили здесь, а среди них и Мэнни, задолго до того, как тьма опустилась на Тандерклэп, не говоря уже о приходе волков». В зале на слова старика ответили изумленными взглядами. Его, похоже, такая реакция вполне устроила, поскольку он кивнул и опустился на скамью. «Поэтому, если говорить о заведенном порядке вещей, то волки в нем — новый элемент», — продолжил Тиан. 6 раз приходили они за последние 120 или 140 лет. Кто знает? Мы, как вы знаете, не слишком следим за временем». Шепот, кивки. «В любом случае, приходят они с каждым новым поколением». Тиан заметил, что несогласные с ним люди начали группироваться вокруг Оверхолсера, Эйзенхарта и Адамса. К ним мог примкнуть, а мог и не примкнуть, Бен Слайтман. Он уже понял, что их не убедить, обладая он даже голосом ангела. Что ж, решил Тиан, он обойдется без них. Если, конечно, остальные пойдут за ним. «Раз в поколение появляются они, и сколько детей уводят с собой? 3 дюжины? 4? У Сэя Оверхолсера, возможно, тогда и не было детей, но у меня они есть. И не одна пара близнецов, а 2. Хэддон и Хэдда, Лайман и Лия. Я люблю всех 4, но через месяц 2 из них заберут. А назад они вернутся рунтами, лишившись той искорки, которая превращает каждого из нас в человека». «Слушайте его, слушайте его!» — прокатилось по залу. «У скольких из вас есть близнецы, у которых волосы растут только на голове?» — спросил Тиан. «Поднимите руки!» 6 мужчин подняли руки. Потом 8, 12. Всякий раз, когда Тиан думал, что все, поднималась еще одна неохотная рука. В конце концов он насчитал 22 руки, и, разумеется, в зал собраний пришли не все, кто имел детей. Он увидел, как поморщился Оверхолсер, увидев такое количество поднятых рук. Диего Адамс также поднял руку, и Тиан удовлетворенно отметил, что он чуть отодвинулся от Оверхолсера, Эйзенхарта и Слайтмана. 3 Мэнни подняли руки, Хорхе Эстрада, Луис Хейкокс и многие другие, которых он знал. Ничего удивительного в этом не было. В Калии он знал практически всех. За исключением, возможно, нескольких бродяг, работавших на маленьких фермах за мизерное жалование и горячий обед. «Всякий раз, когда они приходят и забирают наших детей, они уносят также кусочек нашего сердца и души». Тиан четко выговаривал каждое слово. «Да перестань, сынок!» — подал голос Эйзенхарт. «Ты уже перегибаешь!» «Заткнись, ранчер!» — перебил его мужчина, который пришел последним, со шрамом на лбу. Голос его дрожал от злости и презрения. «Пёрышко у него! Тогда ему высказаться!» Эйзенхарт развернулся, чтобы посмотреть, кто смеет говорить с ним в таком тоне. Увидев, ничего не сказал в ответ. Тиана это не удивило. «Спасибо тебе, Пер», — поблагодарил его Тиан. «Я уже заканчиваю. Все думаю о деревьях. И если сорвать с крепкого дерева все листья, оно выживет. Если вырезать на стволе много имен, оно отрастит новую кору. Можно даже взять часть ядровой древесины, и дерево выстоит. Но если снова и снова брать ядровую древесину, наступит момент, когда погибнет даже самое крепкое дерево. Я видел, как такое случилось на моей ферме, и это ужасно. Дерево умирает изнутри. Ты видишь, как листья желтеют сначала у ствола, потом желтизна распространяется по ветвям до самых кончиков. Вот что делают волки с нашей маленькой деревней. Вот что они делают со всей Калией». «Слушайте его!» — воскликнул Фредди Росарио с соседней фермы. «Слушайте его внимательно!» У Фредди тоже были близнецы, но, возможно, им ничего не грозило, потому что они еще сосали грудь. «Ты говоришь...» — Тиан посмотрел на Оверхолсера. «Что они убьют нас и сожгут всю Калию с востока до запада, если мы не отдадим наших детей и сразимся с ними?» «Ага», — кивнул Оверхолсер. «Я так говорю, и не я один». Сидевшие вокруг него одобрительно загудели. «Однако каждый раз, когда мы стоим, опустив головы и с пустыми руками, и смотрим, как у нас забирают детей, они еще глубже вгрызаются в ядровую древесину дерева, которое зовется нашей деревней!» Теперь голос Тиана гремел. Он стоял, высоко подняв над головой перышко. «Если мы не предпримем попытки сразиться с волками и защитить наших детей, мы все равно что умрем. Вот что говорю я, Тиан Джефферс, сын Люка. Если мы не предпримем попытки сразиться с волками и защитить наших детей, мы станем рунтами!» «Слушайте его!» — раздались крики. Многие восторженно затопали сапогами. Кто-то даже зааплодировал. Джордж Телфорд, еще один ранчер, что-то прошептал Эйзенхарту и Оверхолсеру. Они выслушали его, кивнули. Телфорд поднялся. Седовласый, загорелый, с иссеченным ветром мужественным лицом, какие так нравятся женщинам. «Ты все сказал, сынок?» — по-доброму спросил он, как спрашивают ребенка, не наигрался ли он и не пора ли ему спать. «Да, пожалуй». Внезапно Тиана охватила отчаяние. По богатству и размерам ранчо Телфорд не мог тягаться с Воуном Эйзенхартом, но куда как превосходил его красноречием. И Тиан испугался, что упустит казавшуюся уже столь близкой победу. «Так я могу взять перышко?» У Тиана возникла мысль не отдавать перышко, но какой в этом был толк? Он сказал все, что мог, сделал все, что в его силах. Может, ему из Алии собрать пожитки и с детьми двинуться на запад, к Срединному миру? Все-таки до прихода волков, если верить Энди, почти 30 дней, а за 30 дней уйти можно далеко. Он передал перышко. «Мы все глубоко ценим жар души молодого Сэя Джеффордса. И, разумеется, никто не сомневается в его личной храбрости», — заговорил Джордж Телфорд, прижимая перышко к левой половине груди, над сердцем. Оглядывая собравшихся, он старался встретиться взглядом, дружеским взглядом, с каждым. «Но мы должны думать о детях, которые останутся, так же, как и о тех, которых заберут, не так ли? Другими словами, мы должны защищать всех детей, будь то двойни, тройни или одиночки, как Аарон Сэя Джеффордса». Тут Телфорд повернулся к Тиану. «Что ты скажешь своим детям, когда волки застрелят их мать и, возможно, подпалят прадедушку своими лучевыми трубками? Как ты объяснишь их крики, успокаивая детей? Как заткнешь носы, чтобы они не чувствовали запаха горящей кожи и горящих посевов? И это ты называешь спасением душ? Или я дровой древесиной какого-то выдуманного тобой дерева?» Он замолчал, давая Тиану шанс ответить. Но Тиан не знал, что сказать. Он понимал, что Телфорд переломил ситуацию и чувствовал, что Телфорд ему не по зубам. Сладкоголосый сукин сын Телфорд, возраст которого позволял не беспокоиться о том, что волки на своих серых конях прискачут к его дому. Телфорд кивнул, как бы показывая, что ничего другого, кроме молчания, он от Тиана не ожидал, и вновь повернулся к скамьям. «Когда волки приходят, они приходят с оружием, стреляющим огнем, лучевыми трубками, ну, вы знаете, и винтовками, и летающими металлическими штуковинами. Забыл, как они называются». «Жужжащие шары», — подсказал один. «Стрекотуны!» — крикнул второй. «Лопастники!» — добавил третий. Телфорд кивнул и мягко улыбнулся. «Учитель, хвалящий хороших учеников». «Как ни назови, они летают по воздуху, выискивая цель, а когда садятся, выпускают из себя вращающиеся лопасти, острые как бритва. В 5 секунд они могут разрубить человека от головы до пят, оставив от него лишь круг крови и волос. Можете не сомневаться, я говорю правду, потому что видел такое своими глазами». «Слушайте его, слушайте внимательно!» — закричали со скамей. Глаза мужчин округлились от испуга. «Волки и сами страшные!» Телфорд плавно переходил от одной жуткой истории, какие рассказывают у костра, к другой. «Выглядят они как люди, но на самом деле они не люди. Огромные и ужасные. И те, кому они служат в Тандерклэпе, еще страшнее. Вампиры, как я слышал, с телом человека и головами птиц и животных. Ходячие трупы. Воины красного глаза». Мужчины зашушукались. Даже Тиан почувствовал, как холодок пробежал у него по спине при упоминании глаза. «Волков я видел сам, об остальном мне только говорили», — продолжал Телфорд. «И пусть я верю не всему, но многому я верю. А теперь оставим в стороне Тандерклэп и тех, кто живет там. Давайте ограничимся волками. Волки — наша проблема, и проблема серьезная, особенно когда они приходят вооруженные до зубов». Он покачал головой. Мрачно улыбнулся. «Так что же нам делать? Может, нам удастся посшибать их с коней нашими вилами и мотыгами, Сэй Джеффордс? Ты думаешь, удастся?» Презрительный смех поддержал его слова. «У нас нет оружия, чтобы сражаться с ними». Теперь Телфорд говорил сухо, по-деловому, как человек, подводящий итог. «Даже если бы и было, мы ранчеры и фермеры, а не солдаты. Мы...» «Заканчивай со своими трусливыми речами, Телфорд. Тебе должно быть стыдно за них». Многие ахнули, услышав столь резкую отповедь. Захрустели кости, когда мужчины поворачивались, чтобы посмотреть, кто посмел ее произнести. И увидели, как с одной из задних скамей медленно поднимается тот, кто пришел последним. Седовласый мужчина в черном плаще и рубашке с воротником-стойкой. В свете керосиновых ламп на его лбу ярко выделялся шрам в форме креста. Старик. Телфорд достаточно быстро пришел в себя, но когда заговорил, по голосу чувствовалось, что он окончательно не оправился от столь вопиющего нарушения традиции. «Извини, отец Каллаген, но перышко у меня. К черту твое божественное перышко и к черту твои трусливые советы», — отрезал Каллаген. Прошел по проходу на плохо гнущихся ногах. Сказывался артрит. Не такой старый, как старейшина Мэнни, Гораздо моложе дедушки Тиана, который заявлял, что старше него никого нет даже в Кали-Локвуде на юге. И однако он казался старше их обоих, старше вечности. За это говорили и его глаза, смотревшие на мир из-под шрама на лбу. Залия утверждала, что он сам вырезал этот крест, в которых читалась мудрость веков, и даже в большей степени его голос. Хотя он прожил в Калии достаточно долго, чтобы построить церковь странному человеку Иисусу и обратить в свою веру половину жителей, даже незнакомец никогда бы не принял Пера Каллагана за местного. Его инородность проявлялась и в произношении, и во многих словах, которые до него в Калии никто не слышал. Уличный жаргон, как он их называл. Знакомые же слова обретали в его устах новый смысл. Не вызывало никаких сомнений, он пришел из одного из других миров, о существовании которых постоянно твердили Мэнни, хоть сам никогда об этом и не рассказывал, а Калия Бринстёрджес давно уже стала ему домом. И безоговорочное уважение, которым он пользовался, давало ему полное право говорить, когда у него возникало такое желание. И едва ли кто смел оспорить это право с перышком или без. Пусть и моложе дедушки Тиана, Каллаган все равно был стариком.